Рядом сидел Андрей Юдин. Он, наподобие грома, был зол и хмур и не участвовал в оргии, разыгравшейся в салоне «Газели». Мысль о похоти после смерти брата была ему отвратительна. Он, сохраняя внешнее спокойствие, пребывал в бешенстве от сладострастных стонов сзади и криков боли жертвы, которая давно перестала вырываться и смирилась со своей участью. «Может, хватит?» – не выдержав, крикнул он назад. «Два ваших друга погибли, а у кого-то и брат. А вы, Андрюх, не нравится, не слушай. И вообще, отвернись, Петр». Его старший брат даже не пытался скрыть нотки вожделения в голосе. Следом что-то грозное промычал жлоб. «Оставь», – буркнул Гром, – «пусть насладятся. Все-таки ее отец тоже причастен к смерти Лехи. Это они там понастроили». «Они понастроили», — глухим эхом отозвался Андрей. «Олег, а может, все дело в тебе, в твоей безрассудной жажде мести?» «В смысле?» Гром даже не повернул головы, продолжая целеустремленно смотреть на дорогу. «Да это ты гонишь нас!» Мимо уже проносились унылые и пустые дома Киржича. «Тебе не имется? Хочешь поквитаться с этим? Потемкиным, кажется? Ну и в самое пекло лезем, толком не разведав обстановку. И вот уже трое погибли, Гром, трое. А мы опять твоего врага преследуем, хотя у нас другая задача, воевода. К херам воеводу!» Зло бросил Гром. «К херам, убью всех, чего бы мне это ни стоило. Не нравится, выходи. Что, что слышал? Не хочешь преследовать, вали из этой машины. Ты не так меня понял, Гром», — стушевался Андрей. «Я тебя правильно понял, не хочешь воевать, вали, хочешь отомстить. Ведь взрыв динамита, их рук дело», — соврал Олег, не задумываясь. «Сиди и молчи тогда в тряпочку, и пристегнись». «Что?» – не понял Юдин. «Пристегнись, эй, народ, готовься к бою». Гром вырулил из-за поворота и увидел пожарный КАМАЗ, припаркованный у трехэтажного торгового центра. У стеклянных дверей стояли двое с автоматами и, увидев мчащуюся «Газель», начали стрелять по ней. Гром вжал педаль газа в пол и, пригнувшись, направил автомобиль на стеклянный вход в торговый центр, четыре ступеньки которого почти сравнялись с землей. Защитники успели отскочить в стороны, когда автомобиль с грохотом влетел в здание. «В Москву едем», — пожал плечами Игорь. «Это Лида, Ольга, вот Ярослав, а я, как и говорил, Игорь, военный доктор. Народу много, а беда одна. Доктор, говоришь, военный?» — прервал Потемкина владыка. Он моментально заинтересовался историей и слегка напрягся, наклонившись вперед. Лекарь кивнул, замолкнув. «Какая удача!» — вдруг очень громко заговорил Дьяконов. Игорь посмотрел по сторонам. Окружающие их люди заинтересованно начали поворачиваться и прислушиваться к разговору. «Ведь наша группа, наша, как вы бы сказали, секта, пусть будет секта мира, борется с военными, развязавшими против нас, простых людей, войну, убивающими нас уже 20 лет. 20-летний геноцид собственного населения получается. Это много, Игорь. Это ужасно долго. Люди такого не прощают, поверь, не простят». Потемкин хмурился. Неспроста изменилось настроение владыки. Что-то такое сказал Игорь, что поменяло его отношение к гостям. Дьяконов поднялся и задумчиво принялся расхаживать вокруг стола. «И тут вы являетесь такие живые, такие правильные и настоящие. А так ли?» Игорь напрягся, а Яр попытался отстраниться, но не успел, и владыка сорвал с него шапку. «Такие ли вы настоящие?» Яр потянулся за луком, его лицо изменялось, словно туча, превращаясь из светлого и спокойного в темное и напряженное. Но вокруг уже вставали люди, пока медленно и неуверенно, но смысл слов владыки начинал просачиваться в наполненные тленом головы. Они заторможенно, будто в замедленной съемке, поднимали оружие и подходили ближе. Игорь, почувствовав угрозу, тоже поднял вверх АКСУ, но Дьяконов не обратил на это внимания. Он пошел дальше, продолжая говорить. «Этот, мутант, с ним все более-менее ясно. Это, толстуха». Лида вскочила с кресла, краска залила ее лицо, и женщина подняла пистолет, нацелив на голову подошедшего владыки. «Офигеть! При такой нищей жизни вокруг она жировала, питалась лучше многих. Возникает вполне справедливый вопрос: кто она, и почему ее не коснулась последняя агония? А с этой что не так?» Ольга сжалась в кресле, когда владыка указал на нее. «Почему она такая красивая, когда вокруг только тени одни, только полумертвые бабы?» «А, Игорь, а с тобой?» Потемкин молчал, целясь прямо в Дьяконова. Тот же повернулся к нему, обжигая взглядом покрасневших в бешенстве глаз, и тут же зажмурился. Что-то лопнуло внутри, и красная слеза скатилась вниз по серой, пронизанной морщинами щеке. «А с тобой не так, что ты, военный, я, врач», — возразил Игорь. «Военный врач», — уточнил владыка. «Это одно и то же, и поэтому я причисляю вас всех к преступникам и караю смертью». Выстрел гулко разнесся по помещению. Владыка разбрызгал мозги с ошметками крови и кусочками костей и мертвой грудой уселся на диван. Лида, не целясь, продолжала стрелять, разворачиваясь. Ольга пригнулась, нырнув за стол. Игорь короткой очередью срезал ближайших сектантов, а Яр уже снял с плеча лук и стрелу за стрелой посылал в движущиеся цели. Быстро поворачиваясь, его скорости мог позавидовать любой из присутствующих, и они просто не успевали прицеливаться в наделенного теперь невероятной силой юношу. В одно мгновение в помещении воцарился хаос. Кругом стреляли, пули свистели и рикошетили со всех сторон. Второй этаж превратился в бойню, и Игорь уже терял надежду выбраться отсюда, когда внизу раздался грохот. Снеся прозрачные двери, в торговый центр въехала «Газель», отвлекая на себя внимание. Из автомобиля принялись выскакивать мужчины и палить во всех без разбора. Противник со второго этажа тут же переключил внимание на них. Лишь единицы все еще продолжали стрелять по Потемкину со спутниками. «Яр!» — крикнул он. «Поднимай Лиду! Надо вытащить ее отсюда! Мы уходим! Давай за мной!» Лекарь потянул за собой Ольгу и, отстреливаясь, направился к закопченным окнам второго этажа, выходящим на дорогу. А Яр с легкостью поднял бесчувственную, истекающую кровью дородную женщину и понес за Потемкиным. Тот, метнув в окно стул, с удовлетворением отметил, что рассчитал правильно, и под ними сейчас находится как раз кабина КамАЗа. Вниз, скомандовал он и прикрывал, дожидаясь, пока спустит Ольгу, затем перемахнул через подоконник сам, успев рассмотреть, как из ветхих построек на втором этаже выскочил мужчина с иглой и выстрелил вниз. Раздался оглушительный грохот, и взрывная волна сбросила Игоря на кабину. Он превозмог боль в спине, спрыгнул и завел двигатель. КамАЗ привычно фыркнул и плавно двинулся в сторону эстакады. И в это время густыми хлопьями посыпался с неба снег, заметая следы. Спустя несколько минут в здание юркнуло черное существо в остатках лохмотьев. Глава 7. Старый враг. Девушка. Можно вас на минутку? Олег Громов выделил из толпы девушку, красивую, опрятную, одетую простенько, но со вкусом по сравнению с подругами, подозвал ее. Она быстро прошептала им что-то и выпорхнула из общей стайки, легко и грациозно, словно занималась танцами. Олег прикусил губу, до такой степени тело заныло от сильного вожделения, которое юноша попытался скрыть. «Ты куда?» – спросил Стас однокурсник, с ним и еще двумя, Витей и Саней. Они сегодня находились в увольнении и радовались солнечно-яркому майскому дню, расположившись в парке на скамейке под тенью высоких тополей. Несколько пластиковых бутылок пива, и вся компания уже навеселе. Пошлые анекдоты, похабные шуточки, неприкрытые эротические истории из жизни. Каждый делился подвигами подросткового возраста. И, может, это и было кому-то неприятно, двое стариков на соседней лавке играли в шахматы, недовольно поглядывая на громогласно хохочущую молодежь и, наконец, свернулись и ушли, но чужое мнение друзей в этот момент мало волновало. Они не для этого большую часть года пахали в военно-медицинской академии, чтобы свой единственный выходной провести тихо и скромно. Гормоны блуждали в молодых телах и требовали выхода, а пиво призвано было скрыть неопытность и ненужную в таких делах скромность. Застесняешься, проворонишь момент, и жить с бушующими гормонами придется еще полмесяца до лета, а, может, и больше. Громов, не слушая друзей, неопределенно отмахнулся, накинул нательник летнюю фланку и шагнул в сторону отбежавшей от подружек девушки. «О, да он телочку себе завел!» — послышался возглас Сани, встреченный дружным лошадиным гоготом. Олег на миг развернулся и, чтобы Рита не видела, показал дружкам кулак. Те в ответ лишь безжалостно рассмеялись. Громов махнул рукой и отвернулся. Красивая девушка, что запала в душу еще на первом курсе, была важнее в 1000 раз. «Привет!» – воскликнул он, чтобы хоть как-то перекрыть смех дружков. «Прогуливаешься?» «Ага!» – улыбнулась девушка, остановилась и глянула из-за плеча Олега на его компанию. «Вы тоже, смотрю, времени не теряете. Так 9 мая, можно и отдохнуть», – смущенно проговорил Громов. По непонятным причинам ему стало стыдно, словно ушат воды вылили на голову парня или он совершал преступление, напиваясь с друзьями в столь солнечный день, да еще под пристальным взглядом вожделенной красавицы. У него захватило дух, когда в первый раз ее увидел. Такой же майский день, плац рядом с казармой училища, утренняя пробежка, зарядка, все строго по команде сержанта. Раз, два, три. Раз, два, три. Упор лежа принять. И в какой-то момент Олег поднял голову из этого самого упора лежа и сквозь пот, заливающий глаза, увидел ее. Легкой, слегка пружинищей походкой девушка скользила вдоль забора казармы. Каштановые волосы развивались на легком ветру. Удобное ситцевое платье слегка просвечивало от утренних лучей весеннего солнца, пробивающегося сквозь листву тополей и акаций. Это зрелище было столь волнительным и восхитительным, что поглотило Олега полностью, унесло в невероятные дали эротических фантазий, и только голос сержанта, второй раз повторившего команду «Отставить! Рота! Встать!» отвлек Громова от созерцания красивой юной девичьей фигуры. И лишь поднявшись, он понял, почему сокурсники над ним смеются. Увлекшись, Громов не услышал команды и продолжал отжиматься перед удивленным сержантом, пока тот не проследил за направлением взгляда Олега. Сконфуженный тогда нелепой ситуацией, он, склонив голову, побрел в казарму. С тех пор не проходило дня, чтобы юноша не выискивал глазами пленительную фигурку красавицы, проходящей вдоль забора каждый день, кроме выходных. Хоть в непогоду, хоть в снежную бурю, ее фигурка всегда отличалась красотой и утонченностью, не свойственной никому другому. Любая девушка проигрывала этой, как бы хорошо ни была одета или накрашена. Простота, естественность и скромность выделяли ее среди сотен других, и взбалмошный, единственный ребенок из семьи потомственных военных докторов при виде хрупкой фигурки становился спокойней, подтянутей и сдержанней. Но время шло, а заговорить с девушкой не получалось. В то время, как она ходила излюбленным маршрутом, у Громова были занятия, а когда у юноши все же случалось увольнение, оказывался выходной, и муза пропадала, сколько бы ее Олег не поджидал, проводя весь увольнительный на тропинке возле забора казармы. Над ним начали подшучивать сверстники, постепенно шутки переходили из разряда добродушных в откровенно злые. Несколько раз озлобленный юноша бросался на обидчиков с кулаками, но все же спустя время вынужден был согласиться с остальными, что гоняется за призраком. Хоть она и ходила второй год этой дорогой одна, не факт, что у нее никого нет, и неизвестно, получится ли у них что-нибудь, да и возникнет ли у нее та же искра, что и у Олега, несмотря на его честную, верную позицию, одна девушка на всю жизнь. Через какое-то время это стало казаться Громову глупостью, поскольку частые увольнительные на третьем курсе переросли в довольно жаркие вечеринки. Иногда с мордобоем, иногда с вакханалией, в окружении многих слишком доступных подружек, для которых секс не был чем-то сокровенным или постыдным. Наоборот, все вокруг предавались ему с явной охотой и удовольствием, и вскоре Громов настолько погрузился в молодежные гулянки, что напрочь позабыл свою светлую музу. Не искал ее теперь глазами, не ожидал у забора и больше не думал о девушке как о возвышенной сущности. Зато молодой неокрепший мозг успел напридумывать себе кучу отмазок и различных нелепостей в духе. Да они все одинаковые. Отношение к женщинам изменилось, он стал циником. Общение с девушками происходило самым вульгарным и издевательским образом, и с каждым разом он становился все раздражительнее и злее. И вот в один из прекрасных майских дней он ее увидел, узнал, испытал те же самые чувства, что и раньше, и, не удержавшись, позвал. Теперь не знал, что сказать. Девушка ясным взглядом смотрела на него и ожидала явно большего, чем обычное и очевидное. 9 мая все же, а он, как истукан, стоял и мялся, подбирая слова, и даже ударившее в голову пиво не помогало найти правильных слов. «Может, как зовут, скажешь?» Наконец заговорила она, не отрывая ясных глаз от его сконфуженной физиономии. «Олег, а тебя?» — решился все-таки он. «Рита», — улыбнулась она и указала на сокурсников. «Ты, как и они, считаешь меня девушкой легкого поведения?» «Нет, что ты?» — горячо заговорил Олег. «Нет, ты просто красавица. Ты мне тоже понравился». Она смущенно опустила глаза, но этот забор, да уж, улыбнулся Олег, чертов, хренов забор, ой, извини, я не всегда так выражаюсь. Рита засмеялась легко и непринужденно, слегка покраснев. Да ничего, сейчас редко встретишь невыражающегося мужчину. Я, правда, не хотел, поспешил оправдаться Громов. Я вообще считаю, что крепкое словцо иногда, не часто, помогает выразить эмоции, так что все нормально. Правда, не удержался он, словно мальчишка, и попробовал пошутить. Тогда буду ругаться много и грязно. Это излишне, девушка улыбнулась. Может, пройдемся? «Мы?» – удивился Олег. «Ну да», – пожала плечами Рита. «Ты же для этого меня звал?» «Да, нет, я», – Громов замялся, оглянувшись на друзей. «Понимаешь?» «Да», – лицо девушки стало серьезным, глаза вдруг погрустнели, а тонкие брови приподнялись в ожидании. «Понимаешь?» Олег не знал, как выразить словами свои мысли. «Такие простые, такие нужные, правильные». И тогда он в первый раз в жизни дал задний ход. «Меня друзья ждут, у нас договоренность, и я не могу кинуть их сейчас. Прости, Рит, жаль», — грустно произнесла девушка. Ее плечики легким движением поднялись и опустились, грудь колыхнулась от вздоха. «А вот я смогла кинуть своих подружек ради тебя, Рит, извини», — горячо заговорил Олег, всматриваясь в потухшие глаза девушки. «Я, правда, не могу, это ж друзья, может, как-нибудь, может, как-нибудь встретимся, может», — грустно ответила она. «Ну, я пойду, а то тебя друзья ждут. Встретимся, точно, наверное», — пожала девушка плечами. «Если стена не будет мешать нам, хорошо, хорошо, я буду ждать». Но Рита уже развернулась и поплелась, по-другому это нельзя было назвать, по тропинке. Для нее солнечный день стал хмурым и серым, а Олег в приподнятом настроении, еще не осознав произошедшей катастрофы, на крыльях радости бросился к друзьям и гулял, и отрывался потом всю ночь, пока серое похмельное утро не принесло осознание совершенной ошибки. Надо ли говорить, что больше они не встретились? Рита всячески избегала его общества, а потом появился он, Потемкин, заумный хлюпик, каких поискать. И она осталась с ним, чем вызвало немалое раздражение у Громова, которая потом и вылилась в неконтролируемое избиение Игоря и последовавшие за этим исключение из академии. Боль ворвалась в сознание слишком резко, чтобы оставить Грому еще хоть мгновение на воспоминания. Ощущения были не из приятных. Боль от удара о металлическую колонну, поддерживающую второй ярус, пульсировала в боку, а густая пыль, стоящая в помещении, вызывала во рту сухость. Олег помотал головой и повернул ее направо, сквозь дымку пыли, поднявшийся при взрыве, слабо различались очертания окружающего комплекса, обломки, тела и покореженный, горящий силуэт газели. Сразу вспыхнул в голове образ идиота, нацелившегося со второго яруса на автомобиль ПЗРК «Иглу». Олег едва успел крикнуть об опасности, как этот чокнутый на всю голову абориген нажал на пуск, и ракета со свистом пошла на цель. Каким образом Грому удалось отбежать на безопасное расстояние, ум отказывался понимать, лишь силой взрывной волны Олега бросила на стоящую впереди металлическую колонну. Других слов, кроме матерных, в голове не возникало. Теперь пространство вокруг представляло собой кучу обломков, среди которых тут и там торчали тела людей. Где свой, где чужой, Гром сказать затруднялся, все были недвижимы. Но тут из газели раздался шум возни, от удивления у мужчины полезли на лоб глаза. Неужели девчонка, оставленная там, выжила? Это просто невероятно. Вдруг из черной дыры на месте двери выскочил какой-то предмет и покатился по полу, прямо к Олегу, подскакивая и меняя направление. Когда предмет попал в пятно света, льющегося из окон сверху, Гром скривился. На него пустыми глазами смотрела голова девушки, вырванная из тела чудовищной силой. На изувеченной шее были хорошо различимы белые позвонки и нитки жил и кровеносных сосудов, заляпанных бетонной пылью. Олег попытался встать, но в газели вновь заерзал некто большой и сильный. Угасающий огонь, слизывающий краску с искореженного металлического каркаса автомобиля, шевельнулся от движения воздуха. Гром замер. Темная фигура медленно вышла из растерзанной газели. Из-за плотно висевшей в воздухе пыли она казалась размытой, нечеткой. Существо огляделось и направилось к телу, заваленному обломками поблизости. Олег с содроганием застыл, всматриваясь в чудовищный силуэт. Тварь, отбросив большой обломок в сторону, приподняла одной рукой человека. Олег узнал в нем Андрея Юдина. Мужчина, очнувшись и увидев монстра, попытался вырваться, но тварь держала крепко. Второй рукой она несколько раз силой ударила мужчину в грудь, после чего тот обмяк. Олег часто заморгал, не веря глазам. Темная фигура вытягивала из груди Андрея что-то. Спазм сковал внутренности Олега и, хотя он давно уже не ел, содержимое желудка попросилось наружу. Сдерживая рвоту, он попытался как можно тише нащупать на разгрузке пистолет, но тварь все же услышала. С поднесенным ко рту сердцем она резко замерла и повернулась в сторону Грома. Отшвырнула сердце и одним движением метнулась к Олегу. Тот сжался от страха. Очень трудно было уследить за монстром. Неуловимое движение, и темный силуэт застыл над мужчиной. Черные глаза отражали лицо грома, а зловонное дыхание усилило спазмы в животе. Чудовище открыло полный острых зубов рот и зашипело на Олега, потом подняло правую конечность к клешню, замахиваясь для удара. Гром успел лишь нервно нажать на спусковой крючок несколько раз, ужасная лапа отдернулась. Тварь покачнулась, и клешня угодила правее головы человека, выбив из пола осколки бетона. Но второй удар должен был прийтись прямо в голову Олега. Мужчина мысленно попрощался с жизнью и зажмурился. И тут с диким криком кто-то подлетел сбоку. Гром открыл глаза и увидел сражающегося с монстром Сеню Жлоба. Мощная фигура наносила удар за ударом тяжелыми кулаками по чудовищному животному. Человек несколько раз пропустил атаку монстра и прихрамывал на одну ногу, но все же теснил тварь. Олег перекатился на бок, осматриваясь в поисках автомата, выпавшего из рук при взрыве. Вот он, закатился под скособоченный диван, одна сторона которого горела. Гром быстро поднялся и метнулся к нему, и вовремя. Тварь перешла в наступление, и теперь уже Сеня отступал, почти не успевая реагировать на быстрые выпады черных конечностей. «Пригнись, Жлоб!» — крикнул Гром, направляя автомат на дерущихся. Сеня, недолго думая, нырнул вниз, после чего Олег нажал на спусковой крючок и выдал по твари несколько коротких очередей. Чудовище отпрянуло, заметалось, пули словно тонули в теле неизвестного существа. Рванье, свисавшее с тела, заколебалось от резких движений. Наконец, тварь поняла, что с оружием не справится, и бросилась к выходу, в пару длинных прыжков исчезнув из вида. Олег помог подняться Жлобу. Надо отдать твари должное, такого богатыря, как Сеня, невозможно было побить в рукопашную, а ей это почти удалось. Его одежда пропиталась кровью в нескольких местах от довольно серьезных, но не смертельных ран. «Ух и резво тварюга», — произнес Жлоб, отдышавшись. В это время откуда-то из-за газели вышли Петр Юдин с зэком. Старичок опирался на плечо Юдина и прыгал на одной ноге. «Сломал?» — хмуро спросил Гром. «Мне раненые не нужны, ты задержишь меня», — вывихнул. «Кажись», — хриплым голосом ответил зэк. «Петр вправит сейчас, а варвар погиб», — тут же сообщил он. Стоял у машины, когда рвануло, видел только оторванную руку с зажатым топором вон там, и старичок махнул в сторону газели. «Андрей тоже», — хмуро кивнул Гром. «Какой-то резвый мутант убил». Петр нахмурился, сжимая кулаки. Олег, понимая, что тот может сорваться, подошел к Юдину и положил руки ему на плечи. «Мы им отомстим». «Кому им?» — тихо спросил Петр. Он поднял тяжелый взгляд на Олега. «А, Гром, ведь не твой Потемкин его убил, и не Ярослав. Что мне до мести им? А, это не те люди, которым я обязан смертью моих братьев. Совсем не те. Найдем тех, обещаю, а не надо никого искать». Петр скорчил злую гримасу, оттолкнул Грома и, отпрыгнув на несколько метров в сторону, выхватил пистолет. «Убийца передо мной. Что ты несешь?» – разозлился Гром. «Все это задание с поисками убийц сына воеводы. Все это – фуфло поганое. Мы теряем людей из-за тебя. Только из-за тебя. Из-за того, что ты ненавидишь этого, Потемкина. И не надо мне рассказывать сказки о том, кто убил моих братьев. Не прокатит, Гром. Ты виноват. Ты слышал, что сказал воевода? Ничего я не слышал. И никто из них, – Петр указал на Жлоба с зэком, – тоже. И даже если б он такое приказал, то уверен, не желал бы смерти своих лучших людей. Солдат, — побагровел Олег, — ты будешь выполнять приказы. Иначе, иначе, что? Договорить Петр не успел. Потерявший опору зэк, падая, метнул нож. Короткий, хорошо сбалансированный нож воткнулся в руку Петра, точно в то место плечевого сустава, где находились сухожилия, перерезав их. Рука повисла безвольной плетью. Нож, а вместе с ним и пистолет упали на пол. Пока Петр нагибался, пытаясь поднять оружие, Гром с разбегу ударил его тяжелым ботинком по лицу. Юдин завалился на спину, кровь хлынула из носа, но Олег не остановился. Он продолжал бить в исступлении мужчину, без жалости и сожаления, без понимания, что перед ним бывший подчиненный, и не останавливался, пока зэк не крикнул: «Слышь, босс, по-моему, ему уже все равно, оставь тело». Гром посмотрел на разбитую в кашу голову Петра и отвернулся. «Приводите себя в порядок быстрее, нам надо нагнать Потемкина», — бросил он и, подхватив автомат, пошел прочесывать здание. Пока зэк обрабатывал раны Жлоба, а тот вправлял ему лодыжку, Олег обошел первый этаж, потом поднялся на второй и третий, и везде он добивал раненых. Ему было все равно, ребенок это или женщина. Один раз только спросил у мужика с перебитыми ногами, где автомобиль, и, услышав в ответ, что автомобилей у них нет, только лошади, прикончила его. Затем сильно поредевшая группа, отыскав лошадей, принадлежащих секте мира, и выбрав более-менее нормальных, пустилась по только что выпавшему снегу в сторону Москвы. С окраинного здания за ними наблюдало черное существо. Кровотечение остановилось, а пули медленно отторгались организмом. Безумная животная ярость бурлила в Митяе, ярость к новым врагам. К отвратительному запаху Яра добавился ненавистный новый, запах грома. В торговом комплексе завыл человек, тоскливо и протяжно, словно очнулся и вдруг оказался среди трупов, и боль от потери наполнила все его существо. Митяй оглянулся на звук и медленно, прикрывая лапой рукой раны, направился к зданию. Жатва на сегодня еще не закончена, а потеря организмом жидкости не оправдана. Здесь еще остались люди, которым придется заплатить за то, что разозлили ужасную тварь. Внутри клокотала ярость, чистая животная ярость, которая заставила чутье настроиться на нового врага. Разум монстра не помнил того старого грома, который был когда-то другом и наставником, зато он теперь пытался запомнить нового врага, мешавшего ему двигаться к первоначальной цели. Из темноты лишенного двери помещения яростные глаза с жадностью вглядывались в группу, которая, оседлав кособоких, кривых лошадей, пустилась в путь. Чудовище подождало еще чуть-чуть и, тяжело хромая, последовало к разрушенному комплексу. Нужно набраться сил. Регенерация тканей требовала много энергии, которая сжигалась в топке нового организма огромными порциями. Чудовище медленно стало обходить трупы, принюхиваясь и выискивая еще теплые. Конечно, сойдет и мертвечинка, но хотелось чего-то более свеженького, с кровью. На втором этаже что-то хрустнуло. Уродец в лохмотьях тут же застыл, а потом, быстро перебирая конечностями, вскарабкался по лестнице. Под столом, никем не замеченные, прятались женщина с ребенком. Они часто-часто испуганно дышали, слишком громко для нечеловеческого слуха твари. Девочка всхлипнула, увидев монстра, а женщина стала ей быстро что-то говорить, пытаясь успокоить, но когда ужасный зверь рванулся вперед, дико закричали обе. Чистильщик явился за ними, превратив реальность в самое настоящее чистилище. Он не даст сгнить трупам и не выпустит полумертвых жителей этого города, не оставит им шанса на жизнь. Густой снег залеплял ветровое стекло. Стеклоочистители еле справлялись с разбушевавшейся стихией. За рулем сидел Яр. Игорь переключил КамАЗ на вторую передачу, показал юноше, лицо которого было испачкано кровью Лиды, на какую педаль давить, и посадил за руль. Когда появится лежащий на боку огромный автомобиль, Ярослав должен был сообщить. На заднем сиденье большой кабины разыгрывалась драма, не давая ей заснуть, сказал Игорь Ольге, сидящей в изголовье. Говори с ней, о чем угодно, пусть она отвечает. Лида, Лидочка, миленькая, не засыпай, только не засыпай, расскажи что-нибудь о вас с Джорджиком, например, послушно говорила девушка, обхватив голову ладонями и заливаясь слезами, сквозь которые она с трудом понимала, что делает Игорь. Он рвал одежду в тех местах, куда попали пули, пинцетом извлекал их, зашивал, прикладывал к ранам серый мох, заматывал тряпками. Лида тем временем кричала от боли, взгляд помутнел, а на лбу выступали огромные капли пота, который тут же и скатывался струйками вниз под мерное покачивание автомобиля. Губы женщины двигались, и она постоянно что-то шептала. У Марьи Ивановны 3 внучки-сиротки. Ох, страшно, как баба одна растить тот будет. Эх, и не пожила ведь, совсем, любви не испы. Жорка, ангелы черные говорят со мной, шепчут, не подходите, ироды. Игорь тем временем занимался третьей по счету раной. Он понимал, что болевой шок может лишить сознания женщину в любой момент, но ничего другого не оставалось. Кровь надо было срочно остановить. Кожа от потери крови слишком быстро бледнела, а бред женщины становился все более бессвязным. Наконец, лекарь вытянул пулю, отшвырнул ее и начал было зашивать рану, как вдруг Ольга завыла на одной ноте. Лида закатила глаза и захрипела. Грудь опустилась последний раз, и все. Лекарь быстро приложил пальцы к шее, пульса не было. Он схватил иголку ивановского шершня, которую подготовил заранее, царапнул кожу на месте артерии, чтобы яд быстрее попал в кровь, и начал делать непрямой массаж сердца. Минуту, 5-10, но это не помогало. Тогда вымазанный в крови Игорь бессильно откинулся назад и посмотрел на глядящую на него с надеждой Ольгу. Слишком много крови она потеряла, покачал Потемкин головой и закрыл глаза, слушая, как Ольга всхлипывает, а потом не может удержать скопившиеся в груди эмоции и ревет в полный голос. «Ну почему?» – закричала вдруг она сквозь рыдания. «Почему ты не спас ее? Ты же лекарь! Она же!» И девушка не нашла слов, чтобы продолжить. Горечь поглотила ее целиком. В одно мгновение авторитет Игоря уменьшился, из сказочного принца, почти бога, он стал реальным и почти обычным человеком. Как же трудно верить в сказки, еще труднее, поддерживать веру в сказки, хоть как-то украшающие мрачный мир. И Ольга предалась горю в полной мере, погрузилась в него и позволила себе выплакаться, как никогда не позволяла ранее, ни во время убийства отцом матери с братьями, ни потом, во время скотской жизни в подвале избы. Игорь бессильно и устало перелез на переднее сиденье. У него не было желания оправдываться перед Ольгой. Она должна почувствовать всю хрупкость жизни, осознать, что один миг может унести душу в вечность. И нет на свете волшебников, чтобы бороться со смертью, когда именно она правит миром. Мир девушки после освобождения из лап насильника отца стал огромным, изменился, расширился, обрел краски, но и принес новые чувства, ощущения и понимание смерти. Пусть знает, как смерть жестока. Она не оповещает, она сама выбирает время, место и человека. И если сделала это, то вердикт окончательный. «Справляешься?» – спросил Игорь Яра. Тот молча кивнул. Крутить руль и жать на педаль несложно, когда Игорь уже включил нужную передачу. Юноша думал о своем, о той свободе, о которой мечтал, когда жил в Юрьеве, когда пытался убежать от жителей, не выносящих ни похожего на них Ярослава. Вырвался из стен, освободился, но жизнь почему-то не изменилась. Ему все так же приходится убегать, опасаться людей, их ненависти, отвращения и злобы на всякого, кто смог приспособиться к новому миру, где остальные умирают. И чувствует он себя нормально только с Игорем, Ольгой. Как же быстро уходят люди, которым все равно, что у Яры на голове вместо волос роговые наросты, которые не считают его какой-то странной тварью. Вот и Лида покинула их, защищала друзей, по-другому назвать ее подвиг невозможно, была с ними до конца. И ведь на самом деле так, Яр чувствовал, что нечто более крепкое, чем просто побег от окружающей действительности, держит группу вместе. И возможность вырваться за ворота лишь сблизила друзей. Они не разбежались в разные стороны, не попрятались по маленьким деревенькам, как крысы, не бросили друг друга, а вместе пошли к неведомой цели, призрачной угрозой маячившей впереди, об опасности которой знает только Игорь. А знает ли он про Яра? Конечно же, знает. Иначе не приказал бы нести раненую Лиду юноше. Он определенно наблюдает за Яросом и понимает, что его сила выросла, позволила взвалить на себя тяжелую и толстую женщину хрупкому на вид 18-летнему пацану, с легкостью пронести несколько метров, спуститься со второго этажа и втащить в кабину КамАЗа. Что дальше? Спросил Яр лекаря. Дорога петляла по лесу, словно река в поле. Снег кружился, заметая серый асфальт и траву. «Сейчас налево», — ответил Игорь, указывая вперед. Дорога внезапно выровнялась, и Яр увидел впереди развилку, вернее, еле заметную проселочную дорогу, скрывающуюся в лесу. Напротив перекрестка в канаве у дороги громоздился перевернутый длинный автомобиль. Если б не ржавчина, съевшая краску, автомобиль был бы зеленого цвета, а сейчас гигант, удобно устроившийся на боку, выглядел грязно и неопрятно, словно давно не мылся и забросил себя, махнул рукой, а все равно людей рядом нет, чтобы помочь. Он постепенно покрывался снегом. «С 400», — тихо проговорил Игорь, пока Яр поворачивал автомобиль на грунтовую дорогу. «Сила и мощь России, и почему они нас не спасли? А что это?» — удивленно спросил Яр. Он, как и любой, рожденный после трындеца, не мог знать, для чего нужны были эти громадные машины с огромными то ли трубами, то ли цистернами на прицепе. Ракеты-перехватчики, способные уничтожить ядерные ракеты еще на подлете. Но, видимо, у врагов было и другое оружие. Странно все это. Оборона у страны была мощная, но, тем не менее, не справилась. И что случилось на самом деле, уже никто не расскажет. Простым людям все равно, почему на них падают ракеты. Счет идет на секунды. О жизни думают, а не о том, кто виноват, почему не отбились, как жить дальше. А уж после, когда долгими неделями ищешь кусок хлеба в дымящихся руинах торгового центра или остатки медикаментов в больницах, превратившихся в психушки, где у всех пациентов разом съехала крыша. Ведь не только то ужасно, что на тебя летит ракета, а еще и то, что после нее остается. И это не радиоактивный кратер, хотя и он тоже. Это безумие и вражда, всех со всеми. Когда люди будут драться насмерть из-за куска того же хлеба, или из-за бинта, антибиотика, баночки с зеленкой, или из-за женщины. Вот, что остается после ракет. Радиация исчезнет со временем, а человек, вернувшийся в каменный век, будет радоваться примитивной жизни, пользоваться правом сильного и потеряет всю цивилизованность, накопленную тысячелетиями. И даже не вспомнит, как жил в огромных домах, ел по 3 и более раз в день, любил, развлекался, творил, да, творил. И где это все сейчас, взад? Придет очередной невзрачный день, тоска и грусть раскинут крылья над, на землю ночь опустит свою тень, глубинный взор оглянется назад, и мысль не успокоить, не унять, печаль охватит сердце один раз, и вроде хочется пойти поспать, но в голове холодной души с фраз, тихо говорила Ольга сквозь негромкие рыдания, словно некую эпитафию Лиде, будто гимн своей невыразимой печали. Вот об этом я и говорю, Игорь мотнул головой в сторону девушки. Вот, что потеряли, искусство, а без него все в зверей превратимся. Быстро, подъезжай к этому зданию. Потемкин указал вправо, где на маленькой площади, за памятником, стоял двухэтажный дом. Дальше, скрытые кронами сосен, между частых стволов деревьев виднелись казармы и 2 пятиэтажки. Унылое место, пустынное и чужое. Почему так? Ведь и дома вроде целые, и тишина вокруг, словно живности тут давно не водилось. Только памятник странно расплавлен. Бронзовый человек превратился в бесформенное и невообразимое нечто, расплывшееся по бетонному постаменту. Люди почувствовали себя неуютно. «Зачем мы здесь?» Поежившись, спросил Яр, когда заглушенный Игорем КамАЗ остановился у здания. «Во-первых, нам нужна защита от радиации», — ответил лекарь. «А во-вторых, нужно по-человечески похоронить Лиду». Глава 8. Кабардинка. «Спи, спи, сладко спи. Радость придет к тебе. Глаза зажмурь, рядом сны. Они ведут к судьбе». Тоненький детский голосок раздавался где-то рядом. Знакомый голос, родной, очень похожий на Славкин. Затем последовал заливистый смех второго братика. Ольга вздрогнула. Слишком неожиданно все вокруг изменилось. Она находилась в военном городке, он никуда не делся, и сидела на заднем сиденье КамАЗа. Старый железный зверь, обвешанный металлом со всех сторон, тоже был на месте. Пропали люди. Игорь, спаситель и защитник, да и надежный, в общем-то, человек, исчез, как и Яр, необычный, но правильный, правильнее многих, встреченных девушкой. Даже Лида, ее тело испарилось с заднего сиденья. Стойкое чувство тревоги засело внутри Ольги. Что-то неправильное, что-то совсем неестественное было в этой нелепой ситуации. Заснула на миг, тогда где друзья, куда делись люди. Унесли похоронить тело Лиды, не тревожа девушку, чтобы она смогла отдохнуть, или побоялись ее реакции. Ольга поежилась, словно от резкого дуновения ветра. Но какой ветер в кабине? Запотевшие стекла на миг вызвали страх, как когда-то в подвале. Он едким ручейком мурашек побежал по спине, материализуя и соединяя прошлое и настоящее. Темный, пропахший гнилью подвал и одиночество внутри покинутой кабины КамАЗа с запотевшими стеклами. Спи, спи, сладко спи. Время сотрет миры. Память свою ты береги. Нет хуже пустоты. Вновь эта забытая в незапамятные времена детская песенка на слуху. Когда-то давно ее пели братики. Мать, будучи в довоенные годы учителем русского языка, обучала мальчишек так же, как и сестру, с азов русского, и далее, заставляя читать довольно серьезные книжки, выставленные в широком шкафу большой комнаты. И сейчас, будто призрак прошлого, эта песенка скользила снаружи, огибая кабину автомобиля и то удаляясь, то приближаясь к ней. И такими же призраками звучали детские голоса, давно уже не позволявшие себе такого, появляться в реальном мире Ольги. Девушка осторожно, с робостью, которую, казалось, потеряла после ожесточенной борьбы за жизнь, медленно придвинулась к стеклу. Попыталась хоть что-то разглядеть сквозь влагу, покрывающую внутреннюю сторону окна, но тщетно. Матовая поверхность не пропускала ее взгляда, надежной стеной отгородив от внешнего мира. «Чего же ты ждешь?» Ясно, будто колокольчик прозвенел, раздался снаружи голос Ваньки. А Славка вновь запел. «Спи, не спи, ты не уснешь, лучше открой глаза, кажется, вот-вот умрешь, и не поможет слеза». Ольга не верила ушам. Детская песенка, сочиненная когда-то матерью и знакомая с детства, переиначивалась детьми на какой-то свой, пугающий и извращенный лад. Будто кто-то подсказывал ужасные слова детям, ее братиком. Девушка решилась. Одним движением стерла ладонью мешавшую видеть влагу и выглянула наружу. Ничего странного. Те же пустые дома, небольшая площадь с оплавленным памятником, деревья вокруг и снег. Он покрывал все вокруг и падал, падал. Где же Игорь с Яром? Пустое и жуткое место. Ольга вновь поежилась. Откуда появились эти галлюцинации с детьми? Бред уставшего мозга, но песенка опять зазвучала. Полилась из ниоткуда, словно принесенная вместе со снегом. Спи, не спи, ты одна, некому здесь помочь. Точится уже коса, жизнь утекает прочь. В это мгновение в окно заглянуло детское лицо. Случилось это так внезапно, что Ольга отпрянула, чуть не свалившись с сиденья. Но на нее смотрели глаза Ваньки. Она вновь рванула к окну, не веря увиденному и сомневаясь в собственном рассудке, но эмоции были сильнее. Вот же он, живой и целехонький, смотрит на нее хитрыми, улыбающимися глазами с легким прищуром, а озорная улыбка светится детским задором, мол, давай поиграем, а потом он как бы спрыгивает с подножки кабины и исчезает из вида. Ольга, задыхаясь и не думая о том, что мальчик должен бы быть старше, если б он на самом деле был жив, моментально дергает за рычажок и выскакивает из кабины. Прыгает в неглубокий снег, оглядывается, огибает пожарную машину и в недоумении смотрит вокруг. Куда же подевался маленький чертенок? Был же, она его видела, различала каждую черточку, каждый волосок и родинку, такие родные и до одури знакомые, пронесенные в памяти сквозь время. Отчаяние охватило девушку, словно мозг застило что-то, словно накинули полупрозрачный саван, мешающий думать и понимать. «Ванька! Славка!» — крикнула она изо всех сил. «Где вы?» Некоторое время было тихо. Снег легонько ложился на плечи, а девушка не замечала и этого, бродила вокруг автомобиля и странной статуи, вглядываясь в снег на земле и пытаясь отыскать следы братьев. Ей в голову не приходило, что следы очень важны. Они – связующая нить с реальностью. И если ты их не видишь, то не иллюзия ли все остальное? Ты бросила нас. Долетел до девушки с ветром голос Ваньки. «Нет», — взволнованно возразила Ольга, оглядываясь и пытаясь понять, откуда идет звук. «Я не. Зачем хранила в шкафу столько времени, если не собиралась оставаться? Это уже Славик». «Что?» — девушку прошиб пот от жестокости этого утверждения, но разум подсказывал. «Они же дети, всего лишь дети. Это не я, это отец. Неужели вы не понимаете этого? Мы тебе не верим». Сквозь снег Ольга различила у двухэтажного здания братьев, и они указывали на что-то позади девушки. «Он с нами, он не мог, а ты, это сделала ты». Ольга обернулась и сделала шаг назад. Перед ней стоял отец. Первобытный, неконтролируемый ужас сковал девушку. Темная фигура, будто капля чернил, попавшая в воду, пыталась раствориться под падавшими на нее снежинками и медленно протягивала серые руки, подернутые струпьями тлена, к ней, стараясь коснуться лица. То, во что превратился отец, беззвучно раскрывала рот, являя взгляду дыру в черепе. Ольга затряслась, пытаясь сдвинуться с места, но не хватало сил, тело не могло шевельнуться. И тут призрак заговорил, тихо и протяжно, словно никуда не торопился и констатировал факт. «Ты их бросила, ты нас бросила, ты меня бросила, сучка». Ольга безмолвно замотала головой, пытаясь отрицать сказанное отцом, но холодная шершавая рука коснулась щеки, одновременно рассыпаясь. И так вдруг девушке стало тяжело, так больно, что эта боль от всех потерь и насилия, излившегося на нее в течение жизни, тяжким грузом надавила на плечи. Коленки подогнулись, тело дернулось в конвульсиях, но боль неожиданно переродилась в совсем другое чувство, в обиду и злость. Она рванула в сторону, уворачиваясь от мерзкой конечности, и зло закричала, что есть мочи. «Нет, нет». И эти слова придали сил, подпитали нежелающее двигаться тело. Ярость превратилась в энергию. Ольга толкнула отца. Тот, казалось, рассыпался, разлетевшись облачком пепла вместе со снегом. «Ты, урод, тебя нет уже давно». «Как?» Она обернулась. Мысль, что нет и братиков, стрельнула в голове, но как-то неправильно, нехотя, будто Ольга не желала верить в это. Они молча стояли и смотрели печальными глазами, понимая сестру без слов. Она замотала головой и медленно пошла к ним, боясь спугнуть. А Ванька со Славиком молчали, и лица постепенно обиженно вытягивались. «И нас нет?» — наконец спросил Иван. «Нет-нет, что ты?» — попыталась оправдаться Ольга и протянула руку. «Ты все врешь!» — по-взрослому констатировал Славик. Потом закричал. «Ты все врешь!» Ольга вновь замотала головой, но братья резво развернулись и побежали, через мгновение скрывшись за углом обшарпанного здания. «Как же так?» – в отчаянии бросила девушка ветру и почувствовала чужое прикосновение. Она обернулась столь резко, будто ей угрожала опасность, каждая клеточка тела кричала об этом. Перед Ольгой вновь стоял он, неизвестно каким образом сгустившийся в серую фигуру отец, и страшно скалился ртом, похожим на чернеющий зев, и пустыми глазницами простреленного когда-то черепа пялился на нее. Ужас опять охватил девушку. «Когда же она наконец избавится от этой твари?» «Ты все врешь», — повторил призрак, надвигаясь и нависая над Ольгой. «Ты всегда и всем врешь, даже моим мальчикам». «Нет», — мотала головой Ольга, отступая. «Они не твои, мои», — шептала серая фигура. «Мои, и ты не заберешь их у меня». И тут девушка поняла, что если не заберет братьев, то потеряет их навсегда. Панический ужас от этой мысли распространился по телу, и она, снова оттолкнув этот мерзкий призрак, чтобы кошмар вновь рассыпался, бросилась за угол здания, следом за мальчишками. Они стояли, держась за руки, на поляне, меж таких же посеревших вдруг сосен. Два маленьких мальчика в серых, рваных рубахах и не менее изношенных штанах, а вокруг белые хлопья снега кружились в медленном танце. Невероятное и страшное зрелище. Поверх рубах на груди расплывались алые пятна, именно туда отец и нанес смертельные удары, убившие братьев. А вокруг вместе со снегом кружились его слова: «Ты не заберешь их у меня». Ольга медленно пошла к детям, но вдруг остановилась. Мальчики вытянули руки из-за спины. У каждого было по топору, причем как две капли воды, похожих друг на друга. Даже лезвия были одинаково окрашены запекшейся темной кровью. Тот же топор, каким убивал их отец. И дети шагнули к Ольге, поднимая оружие. Лица их были спокойными и умиротворенными, словно перед ней не дети. Уже не дети, а чудовища, сотворенные жестокой рукой отца. Ольга попробовала отступить, но не смогла. Неизвестная сила удерживала ее на месте. Тогда она закричала: «Оль, ты куда?» Яр не сразу заметил странности в поведении девушки. Все-таки он сидел на переднем сиденье и не мог видеть, что происходит за спиной. Пока он смотрел сквозь лобовое стекло на площади дальние здания, куда ушел Потемкин, строго-настрого приказав сидеть на месте, с девушкой начали происходить какие-то непонятные метаморфозы, и только усилившаяся позади возня заставила юношу обернуться. Ольга неестественным, пустым взглядом всматривалась в боковое стекло, а лицо выражало страх, а еще яро донимало беспокойство, поселившееся внутри с тех пор, как они заехали на территорию военного городка. Постепенно это чувство разрослось, и юноша ощутил усилившуюся головную боль, которая пульсировала, нарастая. Яр потер виски, сжал голову руками, пару раз легко стукнул головой о руль, но ничего не помогало. Тут Ольга открыла дверь и выпрыгнула из КамАЗа, зовя каких-то Ваньку и Славку. Яр успел лишь в изумлении ахнуть, затем потряс больной головой, накинул ремень автомата, схватил лук с 10 оставшимися стрелами в кожаном колчане и выпрыгнул следом. Ольги не было видно, зато ее голос, взывающий к неизвестным Ярославу людям, доносился с другой стороны пожарной машины. «Ты куда?» Яр бросился следом, четкие следы на снегу огибали автомобиль, но догнал он девушку, только когда полностью обошел КамАЗ. Ольга стояла посредине площади рядом с оплавленным памятником и оживленно жестикулировала, бессвязно выкрикивая непонятные фразы. Яр подошел, дотронулся до ее плеча и чуть не отпрянул. Настолько чужим взглядом смотрела девушка. Она словно видела парня в первый раз, затем что-то прокричала и толкнула Ярослава. И откуда столько силы? Юноша отлетел назад, на мягкий и пушистый снег. Еще некоторое время он в недоумении смотрел на девушку, которая, продолжая кричать и размахивая руками, шла вдоль двухэтажного здания. И тут мир рассыпался на множество осколков. Боль вспыхнула с новой силой и разрушила окружающее пространство. Картинка завертелась и взорвалась безумством красок. Яр не выдержал и повалился на снег, теряя сознание. Мир мигом потемнел и швырнул юношу в непереносимый мрак. «Ты никто», — голос гудел вокруг, заполняя собой все пространство, будто Яр оказался в огромном мире, лишенном света. И голос гулял в темноте, как вздумается, не натыкаясь на стены, не находя преград. Яр ощутил себя внутри чего-то огромного, где песчинка человек падал и падал, не находя опоры, а звук постоянно накатывал на него и бил с новой силой, швыряя из стороны в сторону. «Ты», — тело пронзало болью и кидало в беспросветную тьму. «Никто», — и юноша летел в другом направлении. «Ты ничто», — безвольное тело вновь подхватило звуком, словно нечто легкое и воздушное, будто и не тело вовсе, а одну эфемерную душу. Ты не человек, ты мутант, ты тварь, каких на земле не бывало. Не неправда, тихо, еле слышно проговорил Яр на пределе своих сил. Вот-вот, и сознание растворится во всепоглощающей тьме, исчезнет навсегда. Да что ты лепечешь, твариныш? И снова боль, удар, голова раскалывалась, но теперь она хоть вернулась на место. Яр ощущал ее и тело. Что-то неведомое происходило вокруг, что-то неподвластное сознанию, но сопротивление Яра давало эффект. Юноша чувствовал, что это помогает. Странным образом его борьба помогает. Я, не, твариныш. С каждым слогом голос становился сильней. Упрямство и злость, вот тот стержень, который еще связывал его внутренний мир с настоящим. Сопротивление, оно помогало, оно делало его человеком. Да, человеком. Что? Что ты несешь? Закричал голос, но уже не так уверенно, уже тише, и боль охватывала тело уже не такими мощными волнами, но сдаваться нельзя было. Еще рано, ведь можно пропустить момент, когда тело откажется действовать, сопротивляться, и тогда чудовище нанесет новый удар. Яр не думал, что это за чудовище и где оно. Юноша лишь чувствовал неведомую опасность и ощущал упрямство, невероятное упрямство, с которым хотелось задавить неведомую гигантскую сущность, ибо она не права. Яр, человек, и, как бы ни изменился его говнокод, он останется человеком. Я, человек, я, мать твою, человек, кричал Ярослав в исступлении, понимая, что нечеловеческая сущность вокруг сжимается, боль в голове отступает, а тихие и слабые теперь слова. Нет, ты ошибаешься, все не так, ты, не приносит ему никакого вреда, а где-то в темноте, очень-очень далеко, загорается точка. Она нестерпимо яркая, ослепительно блестящая, как солнце, лучик которого выглянул из-за облаков на его памяти раз в жизни. И точка растет, разгоняет темноту, согревает тело и изгоняет боль. Яркий свет вымывает последнюю серость из этого огромного мира. Теперь Яр ощущает себя полностью. Боли нет, и голоса неведомого существа тоже. Вокруг равномерный, льющийся из ниоткуда свет, а перед ним неясное, размытая фигура. «Молодец», — произносит она, не ртом, а как-то иначе, но юноша понимает ее, и даже ощущает что-то знакомое, родное. «Что происходит?» — спрашивает Яр. «Все так эфемерно вокруг, неправдоподобно. Ты познаешь себя, разве?» «Да, ты веришь в себя, начинаешь понимать, что человек. Я и так это знаю», — неуверенно бормочет Яр. «Но теперь уверен в этом». «Да», — соглашается тот. «Отлично». Прошептала фигура и начала растворяться, исчезая в свете. «Но кто ты?» – обеспокоенно попытался уточнить юноша. Ему показалось это важным, важнее всего на свете. «Ты и так это знаешь», – прошептал голос на грани слышимости. «Отец, но как? Я всегда с тобой в твоей памяти». «Отец!» – крикнул Ярослав и очнулся. Раскрыл глаза и увидел перед собой Игоря. И несколько долгих секунд пытался понять, что происходит, расслышать, что говорит ему Потемкин взволнованным голосом. Наконец он пришел в себя, и крик лекаря врезался в уши. «Что случилось? Где Ольга?» «Ну, ни на минуту нельзя оставить. Там, туда». Яр в прострации приподнялся и указал в направлении здания, куда до этого направлялась Ольга. Она была слегка не в себе. «Идти можешь?» — на полном серьезе спросил Потемкин, с тревогой вглядываясь в глаза парня. «Думаю, да», — кивнул тот, поднимаясь. «Тащи мешки в машину и сиди там, жди нас», — Игорь указал на три брезентовых мешка с лямками. «Старайся не думать о боли в голове». «Понял». Когда Яр кивнул, лекарь быстро засеменил в сторону здания, прикладывая автомат к плечу и готовясь стрелять. Он уже встречался когда-то с подобными тварями, но давно и не в этих местах, поэтому, когда пошел в казармы искать оск с противогазами, не придал легкой головной боли значения. Он-то не раз сталкивался со всякого рода психическими воздействиями, даже уже научился с ними бороться, но не учел, что такой способности нет у молодых людей, оставшихся в КамАЗе, и теперь проклинал свою беспечность. Когда он возвращался обратно, то сразу понял, что происходит неладное. Яр лежал на земле, дергался в конвульсиях и кричал что-то бессвязное, а Ольги нигде не было. Свернув за угол, лекарь почувствовал усиление головной боли, направление верное. Он быстро прошел вдоль торца здания и выглянул из-за угла, и сразу увидел то жуткое создание, которое было причиной головной боли. Метрах в 50 от здания, частично скрытой прямыми, как мачты кораблей, соснами, рос гриб гигантских размеров, целиком обхватив дерево. Пульсирующие поры постоянно извергали зеленоватую дымку, тут же разносимую ветром по окрестностям. Вокруг белели скелеты животных, а усики сенситивы тянулись на метр от гриба, стараясь прикоснуться к девушке. Ольга сопротивлялась, она стояла вблизи чудовищного гриба и всеми силами старалась не сделать следующего шага. Было заметно на расстоянии, что девушку трясет от неимоверных усилий, но чудовище постепенно побеждает. Ольга медленно и неуклонно подходит к усикам. Еще немного, и они опутают жертву, притянут к грибу, и жертва будет несколько дней в агонии биться около зловещего чудовища, медленно заживо перевариваться и страдать, запутавшись в образах, навеянных извне. Игорь бросился вперед. Трудно освободить жертву, не желающую спасения. Она сопротивляется силами, в несколько раз превосходящими человеческие возможности. И чтобы девушку оттащить, придется действовать жестко. Главное, не дышать самому. Подбегая, Игорь задержал дыхание. Нескольких минут должно хватить на операцию, да и шарф задержит споры. Не раздумывая, он довольно крепко приложил девушке по затылку прикладом АКСУ. Она тут же обмякла, повалившись на снег. Усики гриба живо задергались, словно ощутили опасность потерять жертву, но Потемкин не обращал внимания на чудовищное создание. Он взвалил Ольгу на плечо и что было мочи рванул прочь. Игорь не заметил, как за минуту пробежал сотню метров, отделяющую их от пожарной машины. Закинул девушку на заднее сиденье, в объятия Яра, сам сел за руль и несколько раз выдохнул, тряся головой. Боль становилась нестерпимой, нужно срочно убираться из этого места, иначе похороны придется устраивать не только Лиде. Чем дальше убегал КамАЗ по дороге, тем менее ощутимым становилось воздействие гриба. Игорь физически ощущал, как проясняются мысли, и приходило понимание, что Лиду они так и не похоронили. Окровавленное тело прислонили к дальнему стеклу, а у ближнего дремали Яр с Ольгой. Так и сидели втроем на заднем сиденье, парень с девушкой и окровавленный труп. Романтика. У поворота на трассу до Подольска Игорь остановил КамАЗ. Здесь вдоль леса торчали маленькие деревянные домики, на некоторых до сих пор висели таблички «Продается». Похоже, что когда-то здесь находился частный строительный рынок, специализирующийся на беседках и домишках для садовых хозяйств. Самое время устроить какие-никакие похороны. Земля еще не промерзла, но времени копать не было. День и так выдался насыщенным событиями до невозможности, а им еще километров 20 до Черноголовки, надо успеть до темноты отыскать здание пресловутого НИИ, где можно заночевать и выяснить все о горе ученых, безалаберно выпустивших на волю очень опасный вирус. Эй, подъем! Яр, срочно тормоши Ольгу. Юноша первый открыл глаза, ощутил, что его состояние явно улучшилось, все-таки сон иногда, главное лекарство. Юноша некоторое время хлопал глазами и, не веря своему счастью, с трепетом ощущал на своем плече голову девушки. Он и не предполагал, что страшная ситуация выльется в нечто подобное и, не думая ни о чем, не торопился будить Ольгу. Игорь обернулся и, хмыкнув, бросил. «Ну, чего ты? Давай же, буди. Времени нет совсем». Юноша несколько раз аккуратно толкнул Ольгу, словно боясь причинить вред, затем захлопал ладонью по ее щекам. Бесполезно. Слишком сильным оказалось воздействие ментального чудовища на хрупкий женский организм. Игорь, видя это, махнул рукой. «Ладно, думаю, она простит нас». «За что?» – удивился Яр. «Давай, выбирайся», – сказал Игорь, выходя из автомобиля. «Поможешь мне с Лидой». Они оттащили тело женщины до ближайшей деревянной постройки, лекарь слил немного солярки из бака. Затем, высыпав порох из патрона, поджег. Огонь занялся быстро и уверенно, пожирая давно высохшие бревна. Казалось, с дымом улетала душа Лиды. Настолько сильно люди свыклись с женщиной, что даже дым от погребального костра отождествляли с ней. «Да сбудутся чистые помыслы твои», — тихо заговорил Игорь. Сил не было, мыслей тоже, но не сказать несколько слов о человеке он не мог. «Да встретитесь вы с Жорой, и найдете покой. Где бы ни были сейчас небеса и врата в Царствие Господне, вы найдете их, уверен, и откроются они вам, светлым и чистым душам». Плавно падал снег, ложился на плечи. Яр в это время почему-то думал о другом. Он не верил в совпадение, но то, что произошло в Кабардинке, стало чем-то значительным. Перед тем, как очнуться, он произнес слово «отец», а, открыв глаза, увидел Игоря. Неужели, а может и правда, последние недели сроднили их до такой степени, что Игорь воспринимался Яром уже как отец. Юноша чувствовал, как много мужчина сделал для всех вокруг и для него в большей степени. Не дорога сама по себе была главной в этом путешествии, а то, что мужчина защищал каждого, путешествующего с ним, беспокоился, боролся. И, если бы не он с его неподдельной заботой и поддержкой, ощущаемой и Яром, и Ольгой, и даже умершей Лидой, то они навсегда застряли бы в Юрьеве. Незаметно он вошел в жизнь каждого, наполнил ее собой, принял в них участие. И вместе с пониманием этого факта в юноше начало зарождаться новое чувство, которое он испытывал только по отношению к собственному отцу. Уважение и доверие, что ли, привязанность.